Глава 23. Осколки души. Уже третий день подряд он пил. Сладковатый запах рома, казалось, пропитал кожу. Грегор все так же просыпался с рассветом, а ложился около полуночи. Все так же безупречно выглядел и в императорской тюрьме всегда был вовремя. Походка палача была тверда, как и прежде. Никто не мог бы даже заикнуться о том, что Ашаевильер не выполняет своих обязанностей или порочит благородный облик мастера пыток. Темный облик. Только люди, которым доводилось встречать его в это время, могли бы сказать, что его черный взгляд блуждал в других мирах. Грегор закончил работу поздно. Как и все последние дни, он покидал тюрьму, когда ее шпили окрашивались в призрачный свет луны. На улице стало холодать, но мужчина едва накинул на плечи длинный тяжелый плащ с кожаной оторочкой и вышел за ворота. Ему не хотелось идти домой. Ночь укрыла улицы черными крыльями, и только желтый свет редких масляных фонарей освещал путь. Ноги сами несли мужчину вперед. Он не задумывался о направлении, не разбирал пути. Его взгляд был направлен четко перед собой, но он почти не различал дороги. Слишком много мыслей было в голове. Слишком сильно шумело, давило на виски. «Все верно. Все произошло так, как и должно быть», — говорил он сам себе, но и сам себя не слышал. «Так будет лучше». На лице застыла жестокая маска. Изредка в ответ на ту или иную мысль губы пытались приподняться в саркастической улыбке, в иронии над самим собой. Но неподвижная маска оставалась на месте. Чуть прищуренные черные глаза, еле заметно сдвинутые брови, сжатые до хруста челюсти. Ему казалось, что вся его жизнь похожа на груду хрусталя. Дорогого, но разбитого на осколки. И каждый день он ходит по его прозрачной искрящейся крошке. Грегор Вильерт. Так много и так мало в его имени. Правая рука императора. Почетное звание, о котором мечтают десятки Ашаи. Мастер пыток. Отвратительная должность, послужившая ценой за это звание. Сильнейший колдун черного потока. Маги, которой завидуют сотни колдунов по всей империи. Черный палач. Клеймо, внушающее ужас и презрение тысячам. Он был золотой монетой. Одна сторона которой отталкивала, а другая, наоборот, манила возможностями. И только сам Грегор предпочел бы совсем другую жизнь. Жизнь, в которой он мог бы позволить себе быть просто человеком. Теперь ему казалось, что Лилиана Мальтер в очередной раз доказала лишь одно. Он не способен на обычную жизнь, и мечтать об этом просто не стоит. В какой момент он решил попробовать? Неделю назад? Или месяц, когда только-только встретил ее? Захотел рискнуть. Нет, все идет так, как должно. Как сказал Карвиш, все к лучшему. Рано или поздно любая рана заживает. Особенно на сердце черного палача. Похоже, парень понимал больше, чем он сам. Молодой слуга. Старый друг. Вильярд вздохнул, еще раз пытаясь уверить себя в собственной правоте. Мимо него совсем неподалеку выскользнула из подворотни мрачная тень. Какой-то мужчина, скрытый рваным плащом, медленно передвигал ногами, стараясь изображать больного или припадочного. Либо так оно и было на самом деле, либо перед Грегором вор, который среди ночи решил напасть на незадачливого прохожего. Вильерту было плевать. Он лениво склонил голову на бок, разглядывая мужчину. А потом просто снял перчатки. В ту же секунду странный человек замер в нескольких шагах впереди. Его руки выскользнули из-под плаща, и на каменные плитки мостовой выпал нож. Уголок рта палача изогнулся в презрительной усмешке. А уже в следующий момент субъект ощутимо затрясся и попятился назад, пытаясь скрыться там, откуда явился. Но, сделав неловкий шаг, упал в лужу и тихо завыл. Черный палач невозмутимо прошел мимо, даже не взглянув на незадачливого вора. Медленно он надел обратно перчатки, продолжая размышлять. «Магия все еще работает», — сказал он сам себе с иронией. «Тебе повезло, Грегор. Ну что, ты все еще уверен, что готов отказаться от этого?» «Признавайся», — продолжал циничный голос в его голове. «Вряд ли тебе удалось бы гармонизировать потоки, если бы Лилиана осталась с тобой». «Но я мог бы попробовать», — отвечал кто-то другой, кто-то, чье сердце обливалось кровью. Грегор покачал головой, стараясь выкинуть из головы оба голоса. А потом незаметно свернул на улицу, которая была слишком далеко от его собственного дома. Когда он пришел в себя, оказалось, что ноги вывели его к жилищу Лилианы. Он недоуменно замер посреди дороги, вглядываясь в высокие стены дорогого постоялого двора, свет в окнах которого давно потух. Мужчина не мог понять, что делает здесь. Да и не хотел понимать. Следовало тут же развернуться и уйти, но внезапно его внимание привлек затихающий грохот колес. Грегор повернул голову и увидел вдали карету. В этот момент она проехала возле фонаря, и мужчина заметил, что она абсолютно черная, без единого опознавательного знака. Обычно на каждом экипаже стоял логотип крупного монополиста, который владел каретным парком. Такие поездки обеспечивали безопасность, потому что контролировались государством. Но бывали и частные извозчики, на чьих каретах логотипов не было. Они могли сломаться по дороге, кучер мог быть недостаточно опытным и травмировать пассажиров быстрой или резкой ездой. Но все еще оставались люди, которые предпочитали пользоваться именно их услугами. И тут было две причины – дешевизна и скрытность. В этот момент внутри Грегора что-то щелкнуло. Кто мог отъезжать от постоялого двора на такой карете среди ночи? Да кто угодно. Но почему-то беспокойство в груди лишь увеличивалось с каждым вдохом. Вильярд быстро пересек улицу и вошел в дом. Нервно трезвоня в колокольчик, он дождался сонного и недовольного управляющего, который нехотя назвал номер комнат Суры-Мальтер. Лишь бы незваный гость быстрее отвязался. Черный палач ураганом влетел по лестнице и, остановившись перед нужной дверью, медленно толкнул ее рукой. К его все возрастающему ужасу, она оказалась не заперта.